Джелла с непреодолимым волнением следила за разыгравшейся сценой. Конечно, и лорд Синглтон, и Другаль Саиб, и Джон Малькольм, и Эдуард непременно заметили бы беспокойство принцессы, если бы их внимание не было приковано к описанной нами сцене. Наконец, разумная воля восторжествовала над инстинктом. Джоли поняла, что имеет дело с более сильным, чем она, и покорилась. Удары шпор и хлыста вызывали у нее теперь только повиновение. Вся в пене, дрожа, управляемая опытной рукой, она приблизилась к принцессе Джелли.